Глава 20. Хоторн, Калифорния. Доделать спутник в теории, на бумаге, оказалось легко. Но теперь его нужно было сконструировать. С помощью Сары мне удалось собрать отличную команду. Правда, для этого их пришлось выдернуть с других проектов, но это того стоило. Больше 20 человек сейчас трудились над тем, чтобы собрать первый действующий спутник, который положит начало всемирному спутниковому интернету. С каждым днем я все больше проникался этой идеей, хотя сомнения в целесообразности проекта у меня оставались. «Марк, надо все начинать сначала». Этой фразы я боялся с самого начала, как бы это глупо ни звучало. Я был отличным теоретиком, но вот на практике столкнулся с множеством проблем. То, что было у меня в голове, зачастую просто шло вразрез с реальностью. Я поспешил в середину ангара, где со сварочным аппаратом стоял Иден Чеквик, главный конструктор. Ему было немного за 40, грузный и довольно мрачный тип. Но он невероятно много знал о процессе сборки спутников любого вида и за последний месяц предложил немало полезных идей, которые помогли облегчить тело спутника почти на 100 килограммов. Ему не обязательно было самому собирать аппарат. Для этого были простые рабочие. Но иногда он хватал инструмент и никого не подпускал к работе. «Что снова не так, Иден? Мы же полностью изменили концепт обшивки. Это из-за тебя мне пришлось провести 3 дня за расчетами, которые в результате не пригодились, а мы просто потеряли время. Ты у нас умник, вот и скажи, сколько реально может прослужить такой спутник?» «По моим расчетам, даже при самых неблагоприятных условиях срок службы должен составлять до 10 лет. Я уже не первый год собираю ракеты, которые успешно взлетают и даже могут вернуться обратно. И те данные, которые мы получаем, а потом в действительности видим, говорят о том, что такой маленький спутник прослужит максимум лет 5. Но почему? Солнечные батареи обеспечат его питание, двигатель поможет оставаться в радиусе действия, избегая столкновения с другими спутниками. Я все просчитал. А вот и нет. И в этом-то и проблема всех умников, с которыми мне приходилось общаться. Вы настолько сосредоточены на идеальном результате, что упускаете из виду элементарные вещи. И он постучал мне пальцем по лбу. Чеквик, как всегда, прав. Голос мистера Нолана заставил меня вздрогнуть. Я не видел его больше месяца. Мне казалось, он забыл про меня и мою работу, поскольку не делал никаких попыток поинтересоваться, как продвигается работа. На сегодня все свободны, а вас, мои друзья, я приглашаю на обед, чтобы обсудить насущные проблемы.